Качнув часами с опустевшей верхней половинкой, он окончательно истаял, забирая вместе с собой теплоту и уют, наполнившие библиотеку. Потухли свечи и лампы, по полу засквозило, и вскоре единственным источником света в помещении остался лишь мой факел. Я отмер, окинул взглядом артефакт и тут же убрал его в инвентарь, от греха и на всякий случай. Уж не знаю, почему исчезновение хозяина этого места превратило это самое место в чистое, но совершенно неживое помещение, из которого даже книги пропали, но и дальше стоять я не собирался. Подобравшись, я отыскал глазами дорожку на полу, двинувшись строго по ней и совсем скоро наткнувшись на значительно более широкий, но в целом такой же, как и раньше, подземный тоннель. Каменная кладка, редкие факелы на стенах, преимущественно потухшие или едва тлеющие, и виднеющиеся далеко впереди друзья в лице трех скелетов, в развалочку вышагивающих мне навстречу. Испытание. Торрешок говорил о нем, и что-то мне подсказывает, что неживые костяки – это всего лишь разминка и напоминание о том, что дальше будет хуже. Я оскалился, покрепче сжал кинжал и выдвинул вперед руку с факелом, открыл рот и не издал ни звука. Шевелились губы, шевелился язык, но голосовые связки застыли, точно выточенные из камня. Уплаченная цена пусть так, гнев вспыхнул в груди, и шаг мой стал куда тверже. Этого уже не переиграть. Старик намекал мне на необходимость не верить нежити, но я пропустил это мимо ушей. Прямым текстом предупредил после, но я не услышал. Итог, немота. Плата за глупости за нужный мне артефакт. Благо, пока что говорить мне ни с кем, а потом, возможно, я верну утраченное. Алхимия, это ведь не только про бомбы и зелья лечения, верно? Потому что слишком уж высокой казалась такая цена. Замолчать навечно ради алхимической пробирки я бы согласился только в том случае, если бы она спасла мне жизнь. Может, как раз и спасет. Мог Торрешок что-то знать о грядущем, или это действительно временно, остается только на это надеяться. Так или иначе, но меньше всего в этом коридоре повезло скелетам. Просто потому, что они попались на пути и взбешенного меня. Глава 08. Скелетов я перебил пусть не без потерь, но и без особых сложностей. Зная, чего опасаться, и понимая сильные и слабые стороны этого типа врагов, я довольно быстро расправился со всеми, проверенной методой отчекрыжив им головы. Уроки мастера из пустынного мира снов не прошли даром. Повалил меня только последний неживой монстр, и то лишь для того, чтобы спустя десяток секунд лишиться своей отполированной черепушки. Чистая победа, открывшая дорогу прямиком к массивным кованым воротам, начавшим открываться, едва я подошел достаточно близко, и в первые секунды я изрядно струхнул, подумав, что там, впереди, босс, а у меня и здоровье неполное, и запасы алхимических зелий восстановления отсутствуют как класс. Слишком уж атмосфера зала за воротами соответствовала, да и слова об испытании вполне себе предполагали бой насмерть со сверхсильным противником. Разве что дар в таком случае не слишком соответствовал, но кто знает, может, Торрешок посчитал меня достаточно сильным, а артефакт вручил на потом. Я замер, пристально всматриваясь в рубленые росчерки архитектуры зала за воротами. Врагов там, кажется, не было, но кое-что я мог рассмотреть и так, ведь в глаза прямо-таки бросалось наличие трех впечатанных в стену арок. Грубой каменной с преобладающими рубленными чертами по левую руку, изящной стальной, словно свитая из чьих-то щупалец по правую, и простенькой, округло-ровной, сложенной из обычных кирпичей центральной. Все они были обращены к центру зала так, что от них до некоего постамента было плюс-минус одинаковое расстояние. Постамент отсюда не разглядишь, а сломя голову бежать вперед я не собирался. Следовало подготовиться, и для этого у меня, к счастью, имелось многое. В руку снова лег свежеполученный артефакт, изъятие которого из инвентаря было действом болезненным и неприятным. Но ради его свойств, пожалуй, можно было и потерпеть. Спаянные воедино пробирки были, во-первых, объемом на 30 единиц здоровья каждая, а во-вторых, снабжались приятными зачарованиями, о которых мне с готовностью поведал астрал. Во-первых, повышенная прочность Е-ранга. Во-вторых, легкий стазис Е-ранга, ибо, по всей видимости, алхимия таки портилась и теряла свои свойства со временем. И в-третьих, расширение объема Ф-ранга, за счет чего не то чтобы огромные склянки вмещали в себя по три моих стандартных. Ну а то, что это отдельные сосуды, а не одна большая банка, позволял расширить свои возможности в вопросе приготовления алхимических составов. Ведь помимо зелья восстановления и зажигательной бомбы я мог изготовить вызывающий слабость яд из паучьих хелицер и особых органов, вырезанных из их головогруди, своеобразных пористых, согнутых дугой колбасок, пропитанных ядом, и зелье кошачьего зрения из центральных глаз звидгов, смешанных со звидговьими же сердцами. Просто раньше мне все это удовольствие было некуда паковать, а заранее использовать не было смысла. Яд держался на оружии 3 минуты ровно, а кошачье звидгово зрение действовало ровно 10 минут. То бишь, после использования я мог быстренько сварганить зелье лечения в запас и порадоваться нескольким минутам ночного зрения, или минуту-другую помахать отравленным кинжалом. При этом противники мне на пути встречались даже не раз в час, так что пользы от знания этих рецептов было хрен да маленько. Не расчехляться же для готовки яда за 20 метров от 100 извигов, которых, может, черт дернет проверить, что там шуршит за поворотом. Вот-вот. Но все необходимое для этих зелий я с собой очень даже носил, так что прямо сейчас решил разложиться у массивных дверей, занявшись прикладной алхимией. Меньше получаса ушло на то, чтобы сварить одну пробирку яда, отдельную, ту, что ранее использовалась для зелья здоровья, и одну большую пробирку кошачьего глаза. Причем тут кошки, если честно, я сначала не понял, но без проб продукта, ни яда, конечно же, в процессе не обошлось. Кошачий глаз показал себя исключительно кошачьим. Сразу после приема окружающий мир выцвел до бледных серых тонов и приобрел невиданную доселе четкость даже там, где практически не было света. Но вот факел в инвентарь убирать все равно не стоило, ибо хоть какой-то источник фотонов был необходим даже для зрения приспособленных к проживанию в тоннелях существ. Только по завершении всех возможных на данный момент приготовлений я шагнул в неизвестность, переступив порог внушительных размеров зала. В ту же секунду двери за мной решили захлопнуться, а левая и правая арки, так сказать, разверзлись, сначала застлавшись серой непрозрачной клубящейся хмарью, а спустя несколько секунд стабилизировавшись и показав области по ту сторону. Показывали весьма ограниченно и совсем не как провал в другое место. Скорее уж картинку можно было сравнить с обычной фотографией, которая странно искажалась, если на нее смотреть не под прямым углом. Впрочем, кое-что разглядеть можно было даже так. В левой арке меня ждал мрачный просторный зал с разрушенными и не только лестницами и колоннами, подпирающими проседающие и осыпающиеся мелким песком угловатые, отнюдь не прямые своды. Впереди все тонуло во мраке, но мне показалось, что у дальней стены пещеры вверх тянется лестница, соединяющая собой площадки этажи сравнительно небольших размеров. Большего по статичной картинке арки видно не было, так что я переместился ко второй, еще более интересной. Интересной потому, что за ней, похоже, находилось местное море или что-то вроде. Огромную освещенную светящимися мхом и грибами пещеру перечеркивали рукотворные лестницы, площадки, стены и башенки разного вида потрепанности, и кое-где я даже засек движение. Жаль только, разглядеть не смог, но даже знание о том, что враги там точно будут, уже давало пищу для размышлений. И вновь я обратил внимание на постамент, в котором почти сразу обнаружилось ровно две кривые косые выемки под, по всей видимости, камни-ключи или что-то на них похожее. Были тут и пазы, и слизанные части, в которых ключи предстояло как-то провернуть, не иначе. Стало очевидно, что неактивная центральная арка оживет только когда я добуду оба пресловутых ключа из двух зон. В категории ни хрена непонятно оставалось время, отведенное на эти испытания, но тут в моих силах было только ускориться и не тормозить, доверившись чувству близости тьмы, что я и проделал, решив начать с наименее интересного варианта, зала с лестницами. Арка по левую руку при моем появлении как будто бы оживилась, а исходящие от нее ощущения заставили меня вздрогнуть. Потусторонний холод и одновременно жар Молокова оставили бы равнодушным. Тем не менее, на пороге я задерживаться не стал и сделал решающий шаг, просочившись сквозь оказавшуюся на удивление упругой пленку и открыв глаза уже по другую сторону портала. И первым, что я ощутил, оказалась духота. Здесь было жарко и душно, а тянущийся откуда-то снизу свет оранжево-алых оттенков заставил меня нахмуриться. Магма тут, что ли? По ходу дальнейшего осмотра стала окончательно ясна структура области этой части испытания. В огромной пещере со сводами, формирующими, можно сказать, лунку с неаккуратной резьбой, были разбросаны связанные лестницами платформы разных размеров и наполнения, предполагающие покорение неиллюзорных вершин. Часть из них была высечена из камня стен гигантской пещеры и являлась ее частью, но проглядывались и вполне себе рукотворные платформы. Простые плоскости, кубы, странным образом наклоненные геометрические фигуры, чаши и черти что еще, а где-то там, наверху, меня ждал ключ и портал обратно. Но это не точно, так или иначе, но врагов пока не было, так что я, обойдя первую площадку, с трех сторон окруженную пропастью и с одной, не выглядящей шибко надежной лестницей, двинулся вперед, подсвечивая себе факелом и готовясь рубить, кромсать, колоть всякого, кто покусится на целостность моей тушки. Уже на первых пролетах в двух местах я разглядел опасные, грозящие в любой момент обвалиться участки. Первый пришлось преодолевать, карабкаясь по стеночке, в которой кем-то были услужливо вытесаны удобные такие полости, идеально подходящие для рук и ног. Скалодром, мать его ити, только без страховки и с магмой далеко внизу, а так, аттракцион хорошо знакомый. Второй опасный участок я просто и незатейливо перепрыгнул, радуясь физическим кондициям этого тела и статам, которые делали его еще совершеннее. Едва ли я раньше мог бы скакнуть на 3 метра вперед и на 1.5 вверх, лестница же, а сейчас справился и знал, что был способен и на большее. Следующая пара пролетов не несла в себе испытывающих мою внимательность на прочность ловушек, а после мне и вовсе стало не до них, ибо платформа, на которую я вышел, лоб в лоб столкнула меня с совершенно новым противником и ловушками, которые никто даже особо не прятал. Я присел на корточки, положил факел на пол, изъял из инвентаря суперфласку и сделал глоток кошачьего глаза, тут же отправив артефакт обратно в личный пространственный карман. Зрение моментально перестроилось, откат от использования инвентаря пошел на спад, и я в деталях смог разглядеть содержимое платформы. Платформа эта размерами была что-то вроде 30 на 30 метров, и представляла собой сравнительно ровную, вытесанную в камне площадку без значимых укрытий или чего-то подобного. Разбросанные по ней нажимные плиты и испещренные черными дырочками-крестиками области на полу не оставляли возможности для двоякого толкования. Если не шипы, то какой-нибудь яд оттуда точно вырывался. Или огонь, если, конечно, в местном запустении могли быть ни разу не активированные и оттого не оставившие характерных следов ловушки. Присутствовало также ровно 2 здоровенных каменных тумбочки на 2 противоположных углах платформы, но в них ничего интересного я не разглядел. Тумбы как тумбы, не больше и не меньше. Враг же, это был здоровенный, 1.3 метра ростом и 1.5-2 в ширину, тролль, контрастирующая с узкими плечами огромная задница, длинные, достающие до пола лапища и вонь, от которой в буквальном смысле резало глаза. Из уязвимых мест я сразу отметил довольно тонкую шею, на которой отчетливо были видны сосуды и вылупившиеся на меня большие, на выкате, глаза. Вот только ни до первого, ни до второго добраться я так просто не смог бы, ибо кажущиеся расслабленными или вообще парализованными лапища, теоретически, позволяли схватить или ударить меня задолго до того, как я выйду на дистанцию поражения своего кинжала. Сразу захотелось опробовать в деле зажигательные бомбы, но осознание того, что это ресурс конечный, а также присутствие на арене нажимных плит с ловушками заставили меня с этим повременить. В худшем случае можно будет свалить обратно к лестнице, где такая туша будет серьезно ограничена в маневре, и как следствие, потеряет в боеспособности, или вообще навернется вниз, в магму. Даже интересно, даст ли мне при таком исходе опыт, но ингредиентов я точно лишусь, а сердце тролля мне ой как нужно. Почему? Потому что сердце этой зверюги воспето в играх как ценный ингредиент, дарующий регенерацию, да и астрал весьма недвусмысленно отмечает в качестве ингредиента только и исключительно сердце этой твари. Вернув факел в руку, я бросился к ближайшей из нажимных плит, намереваясь или осмотреть ту вблизи, или, если там нет инструкции, сиречь указания на то, какую конкретно ловушку та активирует, привести механизм в действие, и сделал это очень вовремя. Тролль взвыл и уверенно зашагал в моем направлении, и каждый шаг отрывал от разделяющего нас расстояния по метру, не более. Коротенькие ноги и жирный зад не позволяли увольню разогнаться, так что я смог осмотреть нажимную плиту без особой спешки, а после и наступить на ее край всем весом, активируя безукоризненно сработавший механизм. Тоненькая искра света вырвалась из-под плиты, проскользила по камню, оставляя за собой 2 идущие параллельно друг другу черные линии, достигла одной из ловушек и активировала ту. Вверх взметнулись массивные двухметровые колья, могущие сойти за полноценные копья, и заметивший их тролль остановился, с каким-то детским недоумением воззрившись на новую игрушку, которая начала плавно перезаряжаться. Иначе я трактовать характерные звуки и тот факт, что колья уехали обратно в камень, просто не мог. Но к моменту завершения пресловутой перезарядки, когда плита с щелчком встала в рабочее положение, я уже активировал следующую, пыхнувшую немного, немало, а отчетливо видимым таким ядовито-зеленым облаком, повисшим на одном месте и заблокировавшим сразу две нажимные плиты. На такую несправедливость я только поморщился, добавив на карту в своей голове новую опасную зону. Что-то решать пришлось только на четвертой ловушке, когда тролль оказался в непосредственной близости от рабочей зоны первой ловушки, снаряженной выскакивающими шипами. Третья, исторгающая из дыр в полу яркое пламя, меня не особо впечатлила. Напалмом там и не пахло, а просто опаленный, тролль может устроить мне веселую, безумную и пахнущую горелым дерьмом жизнь. Я открыл было рот, чтобы изречь что-то мудрое и провоцирующее, но не смог даже промычать. Обидно, но троллю, стоит признать, хватило и моего подвижного силуэта, к которому он рванул на манер носорога. А как известно, плохое зрение и габариты носорога – это не проблемы носорога. Я бросился к подходящей нажимной плите, оказавшись в нужной точке с запасом в секунду. Брошенный на тролля взгляд, мысленные прикидки, и вот уже я всем своим весом активировал механизм В, как мне казалось, подходящий момент, и ошибся. Задержка между нажатием и выпуском кольев оказалась чуть меньше ожидаемого, и тролль, которого должно было нафаршировать сталью, приложился мощным пузом об колья, обиженно взревел и застыл перед смертоносным чистоколом, обеими лапами пытаясь выломать колышек другой себе на память, или в меня метнуть хотел, хрен его знает. Одно хорошо, мощей ему не хватило, и ловушка ушла таки на перезарядку, порадовав мой нежный слух страшным скрежетом. Я же, понимая, что этот процесс занимает несколько долгих секунд, которых троллю хватит, чтобы преодолеть рабочую зону и добраться до моей скромной тушки, мысленно проложил новый маршрут, петляющий среди нажимных плит, и бросился к следующей ловушке. Кровожадная тварь, казалось, смердела все сильнее с каждой секундой, и через жалкий десяток секунд, тролли, оказывается, разворачиваются с грацией гиппопотама. Я уже старался дышать только ртом. С запозданием промелькнули мысли о потенциальной ядовитости монстра, но я не придал им большого значения. Мясистое чудовище приближалось, и сейчас я не имел права облажаться. Просто потому, что тогда придется скакать по платформе Аки-Сайгак, активируя все нажимные плиты подряд в попытках узнать, с какими ловушками они связаны. А это риск, который мне и даром не сдался. Гулкие шаги, от которых тряслась земля, начинали частить, а здоровенная туша подбиралась все ближе и ближе. С этого расстояния я мог рассмотреть и выпученные злые глаза тролля, и его ноздри со свисающими серыми соплями, и исходящую слюнями пасть, полную широких плоских зубов, предназначенных для дробления костей и плоти. Без хладнокровия сейчас явно не обошлось, так как подобная картина могла ввергнуть в ступор даже матерого мясника. Но я умудрялся сохранять концентрацию и готовность к своевременной активации еще одной ловушки с кольями на пути тролля, пока не взвыло чувство опасности, заставившее меня перекатом, в последний раз в школе так катался, броситься в сторону, вовремя. Там, где я только что стоял, стало очень светло и жарко, совсем не так, как у огненной ловушки, найденной мною. Пламя было сильнее, и расходилась в стороны, охватывая соседние клетки, включая и мою нажимную плиту. А ведь тролль активировал эту прелесть по несчастливой для меня случайности. Просто наступил куда надо частью стопы, даже этого не заметив. Правда, световое шоу заставило его резко затормозить, цепляясь за каменный пол обеими лапищами, взвыть и попятиться, наступив на ту же самую плиту еще раз. Пламя взметнулось еще выше и разошлось еще шире, а я, мысленно матерясь и костеря проектировщиков этого парка аттракционов, обнаружил себя между источником огня и краем платформы, где даже нажимных плит не было. Зато в достатке имелось дырочек в полу, которые эта смердящая абразина может ненароком активировать. А так как проверять пределы своей ловкости и удачливости мне совсем не хотелось, пришлось вскакивать и бросаться к выходу с платформы, оставляя позади все еще шокированного увиденным фаер-шоу тролля. Тот выходил из ступора как будто бы нехотя, рыская взглядом по округе и явно выискивая наглую и юркую добычу в моем лице. С этой непростой задачей скотина все-таки справилась, но с солидным таким запозданием. Я уже вырвался на оперативный простор, сиречь лестницу, где и окопался, пробежав с десяток метров назад. Тролль же, интеллектом обделенный, в непосредственной близости меня не нашел и вернулся на исходные позиции. Мне оставалось только тяжко вздохнуть и начать вспоминать, что и когда активировалось, какой эффект оказывало и как именно двигался тролль. Следующая попытка должна стать успешной, ибо в противном случае я потеряю тут слишком много времени. А тьма, как показывает практика, ждать не любит. И лучше бы мне с ней и вовсе не встречаться. Целее буду. Глава 09. Тролль выл и отчаянно дергался, силясь вытащить из ран застрявшие в мясе, мышцах и костях колья, но все его телодвижения не приносили твари ничего, кроме боли. На мое счастье, парочка шипов прогнулась под весом повалившейся туши, и ловушка чисто физически не смогла втянуть смертоносную сталь под землю. Моя несчастная, но да нельзя живучая жертва размахивала обеими лапами, заливала все вокруг кровью и нестерпимо воняла, заставляя меня безостановочно морщиться и мысленно костерить создателя этого чудовища. Ладно огромный, ладно живучий, ладно смертоносный, вонь-то ему на кой черт присобачили в качестве основной характеристики, к нему подойти было страшно просто потому, что казалось, будто следующий шаг станет для сознания последним. Оно просто сложит с себя обязанности и покинет свое место, послав к чертовой матери бесчеловечные условия работы. Но у меня не было выбора, так как добить тролля все-таки было необходимо. Не тот это был противник, чтобы проверять на нем, даст мне опыт за опосредованное убийство или нет, да и проверить, получится ли вспороть его шкуру кинжалом, было необходимо. Мало ли, как оно дальше сложится. Вот и кружил я вокруг умирающего тролля, не видя варианта подступиться и не получить по шапке лапой с меня размером. С мимиком было намного проще, так как там и язык был помельче, и за спину он почти не поворачивался. Тролль же уверенно вращал корпусом, превращая серьезные раны в откровенно страшные, но не оставляя попыток дотянуться до меня своими хваталами. Я выжидал, изредка помахивая кинжалом. Пару раз даже получилось оставить неглубокие царапины на толстой шкуре чудовища, но не более того. 5 минут, 10, 15, и только тогда интуиция возопила. Пора. Тролль ослаб и двигался едва-едва, так что я, ни на миг не забывая об осторожности, налетел на него с тыла и так, чтобы ему было очень проблематично ко мне развернуться. Налетел, пронесся над каменным полом, едва касаясь того ногами, оскалился, замахнулся и ударил, вогнав кинжал в заднюю часть шеи. Толстая шкура прогнулась, причудливо хлюпнула и поддалась, но сталь практически сразу столкнулась с неожиданно прочным хребтом, в котором и увязла. Уже в следующее мгновение я был вынужден убирать оружие в инвентарь рывками, с прыжками и подкатами покидать опасную зону, избегая смертельно для меня опасных лапищ монстра, которыми тот начал молотить как в последний раз. Впрочем, с каждой секундой движения моей жертвы становились все медленнее и медленнее, что прямо указывало на последнюю, отчаянную попытку тролля забрать обидчика, меня, с собой в мир иной. И он даже пару раз почти меня достал. Но почти, не считается, и тролль в таком состоянии был всяко медленнее мастера. Во мне же потихоньку просыпалось кровожадность и необычное чувство азарта, смешанного с эйфорией от близкой победы, так что уже через полминуты я крутился, вращался и скакал вокруг неповоротливой полудохлой твари, вскрывая ему мясистую шею кинжалом вплоть до тех пор, пока из мощных лап не утекла сила, и они не скользнули на пол безвольными плетьми. Эта картина вызвала во мне радость и восторг настолько сильный, что выйдя на меня сейчас второй тролль, и я бы бросился разделывать и его. Но второго тролля не было, а мне, наконец, капнул опыт. Много опыта, как за 11-12 скелетов примерно. А сразу после этого пришел, судя по всему, закономерный откат. Я, отойдя от трупа, сел на землю, отчетливо ощущая, как дрожат руки и ноги. Меня страшно колотило, а кинжал почти выпал из похолодевших пальцев, когда я сообразил и отправил его в инвентарь. Это простое действие как будто бы послужило спусковым крючком. Дыхание сперло, а на коже выступили бисеринки прохладного, отчетливо ощущающегося сейчас пота. Даже факел, который я придвинул чуть ближе, не грел. Наедине остался я и мерзкий, пугающий холод близкой смерти. Я осознал, насколько рисковал что в первый, что во второй заход. Троллья лапа, Это ни разу не ладошки скелетов и не дубинки звигов. Это огромное хватало маленького такого экскаватора, который пойманную добычу постарается сразу затащить в пасть. А там, если прожуют, уже не оправится. Тем более, что и лечиться мне прямо сейчас считай, что нечем. Как будто намного разумнее было бы оставить тролля истекать кровью, но ударившие по мозгам ярость и жажда крови сделали свое черное дело. Я поддался им, испытав невиданное доселе удовольствие от охоты на живую и сильную дичь, которая даже в полудохлом состоянии способна меня убить. А момент смерти тролля и вовсе был несравним ни с одним из видов удовольствий, которые я успел опробовать в жизни. Он ни на что не походил, но ощущался ярче и сильнее любого аналога. И это подкупало, подталкивало на поиски еще одной твари не хуже тролля. Плохо ли это? С точки зрения рационального подхода к своему выживанию, не очень хорошо. Потому что я мог погибнуть там, где можно было избежать опасности, а мог и недополучить опыта, который самым что ни на есть прямым образом влиял на мою боеспособность и выживаемость. Этак перестрахуешься раз пятый-десятый, и в сумме однажды набежит столько, что не хватит, например, десятый уровень получить, без которого тебе очередная тварь хребет переломит. Пока ведь оно как работало, на пути строго отмеренное число противников, не больше и не меньше, нельзя подфармить опыта, зато можно его упустить. Мне ведь, теоретически, ничего не мешало просто свалить дальше, оставив какую-нибудь вражину позади недобитой, верно? Так и тут, я или беру все, что только может дать игра, и готовлюсь к дальнейшим испытаниям, или боюсь всего подряд и однажды умираю, потому что мне не хватит сил, навыков и смелости. Для выживания мне нужна была сила, и пока чрезмерная агрессия шла мне на пользу, так стоило ли опасаться чувства, которое, к тому же, приносит такое удовольствие и одаривает невообразимой мотивацией? Скорее нет, чем да. Нужно контролировать себя, но не сдерживать, направлять гнев и ярость, откуда бы те ни приходили, потому что сейчас у меня нет права на ошибку. Оступлюсь, умру, куда уж проще. Подкрепившись зажаренным до черноты языком мимика, я вылокал, наверное, целый литр воды, только после этого начав разбирать тролля на ингредиенты. Вблизи удалось заметить важную деталь, касающуюся его шкуры. Та не везде была крепкая и едва поддающейся остро заточенной стали. На сгибах конечностей, в подмышках, на бедрах и на спине у лопаток этот великан щеголял самой обычной, пусть и довольно толстой кожей, которая рассекалась лишь немногим хуже, чем брюшки звигов. Внимание я удостоил также и сами лапы, у плечевых суставов которых была слепая зона. Как не извращался, а поднять их вверх не смог. Они просто не были предназначены для таких движений, так что идеальное направление атаки, можно сказать, найдено. Осталось научиться летать и силой мысли захлопывать пасть костемолку, в которую за нифиг делать поместилась бы моя нога по самое бедро, и в глубину, и вширь. Так сказать, мечты мечтами, но как только ингредиенты оказались у меня в инвентаре, я приступил к тщательнейшему изучению площадки на предмет скрытых сюрпризов. В частности, меня интересовали тумбы на ее краях. Высокие, метра по два угловатые громады при ближайшем рассмотрении оказались объектами, несущими в себе определенную художественную и историческую ценность. В камне были вытесаны примитивные сценки уровня наскальной живописи. Гуманоиды вида палка-палка огуречек гонялись за зверьми той же детализации, собирались в кучи рядом с, смею предположить, своими жилищами, поклонялись огню и воевали. Сцен с боевыми действиями, где гуманоиды противостояли гуманоидам, а половина полотна покрывалась выцветшей алой краской, было мало, но их нельзя было трактовать иначе, как и сцену, где этих гуманоидов, безоружных и опустивших руки, то ли просто избивали, то ли гнали куда-то, размахивая палками. И финальным штрихом был он, тролль. Над его изображением неведомые художники постарались особо, выделив, по сути, все его отличительные черты. Размер, зубастая пасть, длинные руки и непропорционально широкая задница, 100% наш кандидат. И этой тварюшке гуманоидов, похоже, скармливали. Какая прелесть! Сия картина осталась бы для меня всего лишь чередой сценок, если бы не символы, которые я понимал по аналогии с таковыми во встреченных ранее свитках. Их было немного, и нанесены они были явно не теми же существами, что занимались тут наскальной живописью. Никаких угловатостей и шероховатостей. В камне символы словно выплавлялись или очень и очень старательно зашлифовывались. А еще местами символы наслаивались на сценки картинки, так что выводы я сделал вполне себе однозначные. Ну а смысл, таящийся за самими символами меня, стоит признать, не вдохновил. Чудища страшатся изы, во сне и уязвимы. Чудища не то, что пахнет. Я бы обматерил тролля, который здесь жил, если бы мог говорить. Борозды в камне совпадали с тупыми, но массивными и прочными когтями на лапах этой твари. Такую подсказку запорол. Впрочем, что-то я из нее все равно извлечь мог. Как минимум следовало запомнить и при случае проверить, уязвимы ли тролли во сне. А вот пропахнет. Предлагали ли неизвестные скульпторы вымазываться в тролльей начинке, или отсутствующие символы разительно меняют все. А знал бы я местный алфавит не на уровне «вижу символ», «чую смысл», а полноценно, то мог бы по оставшимся линиям предположить, что там было накалякано. Будет возможность, обязательно научусь читать на местном языке, потому что не делая это, не понимать, что написано просто потому, что треть буквы стесала тупая вонючая тварь. Меньше всего мне хотелось, чтобы впереди меня ждали тролли, но содержимое изученных глыб указывало как раз на нежелательный вариант. Второй камешек, к слову, был один в один как первый, разве что символы были повреждены иначе. И из двух вариантов я как раз и собрал свой, более-менее понятный. Да, непонятно, какой такой зы страшатся тролли, что там перед уязвимостью и что не из числа пахнущего, но и то, что я это вообще нашел, уже хлеб. На вкус, к слову, кусочек тролльего мяса оказался еще хуже, чем на запах. Да и смердел при жарке на огне факела он так, что вонью можно было армии останавливать. Так что туша весом в несколько тонн в дело не пошла, хотя могла бы. Зато пошел я, и не в дело, а вперед, перемахивая через дыры в лестнице, карабкаясь по стенам и преодолевая прочие рукотворные элементы скалодрома для тех, кому жизнь не мила. Все для того, чтобы оказаться перед платформой-кубом-лабиринтом со стенами, крыши и ловушками, которые я, отхлебнув кошачьего глаза, видел в каких-то невразумительных количествах. Старые добрые нажимные плиты, натянутые черные нити на уровне стоп, подозрительного вида кривые полы, чего тут только не было. И хоть сама платформа со стороны казалась не особо большой, вера в то, что пройти будет легко, испарялась вместе с тем, как я, всматриваясь и вслушиваясь во все и везде, продвигался все дальше и дальше. Жить хотелось долго и счастливо, боевого ража ловушки не вызывали, и я, ступая шаг за шагом, спокойнее не становился. Тут ведь достаточно один раз оступиться, чтобы стало смертельно плохо. Еще и вонь, вонь, сучьи потроха. Если бы тут проводился конкурс по мимикрии силами обычного человека, то я бы прямо сейчас взял первое место. Потому что затих так, как не может живое существо, вжался в стену, разве что по ней не размазавшись, и начал вслушиваться в окружающее пространство лучше любого хищника в пока что тщетных попытках определить, за каким поворотом кряхтит и пердит тролль. Звуки тут шли эхом и искажались, так что даже собственное дыхание временами как будто слышалось за спиной, чего уж говорить обо всем остальном. Но я не терял надежды определить направление, ведущее к врагу, ибо сражаться с такой скотиной лоб в лоб – это изощренный способ самоубийства. Может, если бы я мог вскрыть ему брюхо одним взмахом меча, то еще куда ни шло, но я-то не варвар или воин какой, мне без выдумки ловить нечего, а это значит что? Правильно, нужно как следует подумать, как следует осмотреться и понять, что я могу сделать и на что можно положиться в деле убиения безвинной смердящей твари. Я заставил себя отлипнуть от стены, встав посреди коридора и раскинув руки в стороны. Запястья, так скажем, не поместились. От стены до стены имелось не больше полутора метров. Тролль, вроде уже встречавшегося мне со своими габаритами, тут просто не поместится. Выводы: тварюка или помельче будет, или где-то впереди будет комната босса с ним в заперти. Но исходить нужно из худшего варианта, и у меня уже появились кое-какие мысли касательно того, каким макаром можно грохнуть тяжелоубиваемую тушу в нынешних условиях. Вывод этот, в общем-то, хитрый человек сделал бы в первые же секунды, но вот беда. С хитростью у меня проблемы, с предусмотрительностью тоже, ибо в ином случае я бы предположил риск встречи с врагом и изначально делал бы то, ради чего сейчас двигался к выходу. Я отмечал ловушки, вырезая на стенах рядом с их активаторами приметные знаки, которые отлично было видно с кошачьим глазом и вытянутой вперед рукой с факелом. А план, если так посмотреть, был предельно прост. В случае столкновения с подвижным и незапертым в четырех стенах троллем я должен был плюнуть ему в рожу, развернуться и припустить назад, перемахивая через загодя отмеченные ловушки и разряжая их в бронированного уродца. Каким бы плотным тролль ни был, а его крупная версия убилась об одну единственную, хоть и крупную, ловушку. Ну и я немного помог, не без этого. Сейчас и ловушки были помельче, и мне помощь будет проблематичнее, в замкнутом-то пространстве, но там, где не получится задоминировать качеством, в дело пойдет количество. Больше ловушек богу ловушек. Главное опыт за тролля не похерить, ибо проверять, наградит ли меня не игра за хитрость, все еще не хотелось. Пройти я успел не очень далеко, так что обратный путь и ковыряние стен оружием, которое, к моему счастью, не тупилось, не царапалось и вообще казалось неразрушимым, отняли где-то с десяток минут. И еще 20 я искал тролля, дважды наткнувшись на тупики и единожды, найдя выход из лабиринта. Да-да, я и правда мог просто пойти дальше, но игнорировать мешок с опытом, уже сообразив план его убийства, на такую глупость я бы никогда не пошел, и потому, в один прекрасный, но очень вонючий, уж поверьте, момент на моем пути встала значительно менее крупная, чем в прошлый раз образина. Шире этот тролль был вдвое меня шире, и помещался в коридоры, так сказать, в притирку. А вот за его тощими плечами я и правда заметил что-то вроде маленького зала, в котором, кажется, что-то блеснуло. А потом стало не до разглядывания достопримечательностей, так как тролль на удивление резво бросился за мной, никак уменьшенные габариты сказались, а я бросился в обратную сторону, сконцентрировавшись на том, чтобы не влететь на полном ходу в одну из ловушек. Благо, отметки и внимательность помогали в этом деле, и уже через полминуты позади раздался болезненный вой. Арбалетный болт в жопе еще никому не прибавлял здоровья или настроения. Дальнейшая гонка продолжилась с несколько уменьшившейся скоростью. Я притормаживал, чтобы маячить в относительной близости от тролля, а он собирал на свою тушу все новые и новые ловушки. Пункт назначения образовался в тот самый момент, когда тролль наступил точнёхонько на выходное отверстие ловушки шипа, который пронзил стопу монстра, отчего тот, не совладав с инерцией, завалился вперед, погнув этот самый шип и надежно на нем закрепившись. Дежавю. Первый тролль напоролся аналогичным образом, разве что шипов было побольше. Жаль только, что он немного не достал до ловушки с самострелом, выпускающим болт вдоль всего коридора, но это оказалось делом поправимым. Кинжал в инвентарь, камень из инвентаря, бросок и опасная ловушка разряжена, а у тролля добавилось неподразумевающихся проектом отверстий в теле. Рычал он, конечно, так, что только стены тряслись, но было в этом рыке и что-то беспомощное. Понял, что это конец, что ли. Как и в прошлый раз, я подождал немного, убедившись в крепости шипа, с которого тварь все еще не могла слезть, и подобрался поближе. Тролль метался, размахивал лапой и всячески демонстрировал намерение меня прикончить, но дотянуться не мог, ни с шипом в ноге и, если уж быть честным, ни с его ранами. Арбалетные болты, пятна копоти на шкуре, что-то ядовитое, вон, как правая лапа почернела, гематома на левом боку, образовавшаяся после удара выскочившие из стены плиты тарана. Жить ему со всем этим разнообразием явно оставалось недолго, и я, прикинув, что правый, почерневшей конечностью он как раз и не шевелит, скользнул вперед. Поднырнув под левый экскаваторный ковш, сместился твари за спину и дважды вонзил кинжал в его шею. Короткие, неглубокие удары, на большие у меня просто не было времени, так как сразу после этого пришлось бросаться далеко за его спину. Потому что даже выведенная из строя правая рука взметнулась в отчаянной попытке меня достать, спустя секунду повиснув содрогающейся от боли плетью. Здоровой тоже не повезло. Костяшки пальцев он себе переломал только так, не попав по мне, но попав по глухой каменной стене со всей имеющейся у троллиева вида дурной силой. Оглушительный, полный боли и ненависти вой разнесся по лабиринту. И ему ответили, но уже как будто со стороны выхода отсюда. Я широко распахнул глаза и снова ринулся в атаку, намереваясь в этот раз уж точно заткнуть скотину, пока он еще кого не присумманил. Это ведь и правда мог быть навык призыв вроде тех, что иногда добавляют детенышам разработчики разных игр. Вроде как тронул мальца, и тебе набило рожу стадо существ того же вида побольше. С жестокостью так боролись некоторые, ага. Вот только вне игре уместнее будет считать это ловушкой на новичка, который знать не знает о такой способности мелких троллей. Или совпадение, что тоже вероятно. Может, там снаружи и так тролли стояли, и просто услышали вой товарища, можно было, Конечно, оставить мальца в живых и проверить, действительно ли он бесконечный источник троллей, да только это здесь у меня были ловушки, а там, снаружи, их может и не быть. Или мелкий тролленыш просто издохнет от кровопотери, которую я ему обеспечил, и забудет поделиться бесценными единицами опыта. Нет уж, уверенно, быстро и в меру осторожно сближаюсь с недобитком, который в своем нынешнем состоянии только глухо подвывал, баюкая чернеющую правую лапу изуродованной левой. Мне его даже стало жалко, так что особо кровавой расправы учинять не стал. Загнал кинжал в шею по самую рукоять, чего едва живому тролленышу хватило, чтобы отдать своим богам душу, а меня одарить новой порцией опыта. Оного дало в половину меньше, чем за взрослую особь, но сердце в качестве ингредиента от возраста хуже, если на глазок не стало, и вырезал я его в рекордные сроки, 3 минуты от и до, после чего просто и незатейливо вернулся к комнатушке, которую охранял этот маленький монстр лабиринта. Ждал меня там основательный такой сундук. Глава 10. Ждал меня там основательный такой сундук. Пара брошенных в него камней снизила вероятность того, что это мимик, практически до нуля, а после я еще и прошелся по всей комнатушке, осмотрев ее на предмет ловушек, которые могли активироваться при открытии сего счастья любителя залутать что-то полезное. На мое благо, ничего подозрительного не обнаружилось. Каменная кладка как кладка, без выпуклостей, углублений, дыр и прочих неровностей. Пол и потолок тоже подозрений не вызвали, да и сундук один в один напоминал тот, что одарил меня умением. Даже монтажи, золотистое свечение на стыках металла и зеленовато-коричневое, исходящее от древесины. Так что я просто подошел к нему поближе, и в ту же секунду крышка распахнулась, и в воздухе закружились смазанные силуэты. Выбор в этот раз был несколько более скудным, но это, возможно, даже и благо. Я как раз подумывал разжиться чем-то, что может помочь в моменте, чтобы хотя бы оценить перспективы выбора подобных наград. И не игра решила подсобить мне в этом желании. Оружие, броня, аксессуар. Оружие у меня уже было, кинжал. Им я только учился владеть, так что колотушка или пряло другого типа могут лишь повредить моему прогрессу. Броня, полезна, но, например, от какого-нибудь нагрудника или шлема мне будет не тепло, не жарко. Хотя, нет, шлем был бы к месту. Больно уж мне не понравилось получать по голове дубиной. Но каков шанс получить именно его, а не наручи или сапоги? Например, алаты какие-нибудь только навредят, так как для меня критически важна подвижность, а не защищенность. Проверить не игру на предмет того, выдает ли она вещи, не подходящие по, так сказать, специализации, а не дорогой ли выйдет проверочка. С другой стороны, если я выберу аксессуар, как планировал, мне может выдать что-то вроде кольца на плюс 1к, например, в харизме. А на кой мне харизма? Я тут окромя монстров пока никого не встречал, а не мота, это практически бан любого общения с игроками или местными, которых тут не может не быть. Да и от интеллекта какого в аксессуаре проку будет не больше, чем от латного нагрудника. Тяжелый выбор, определиться с которым было непросто. Но в конечном счете я решил, что едва ли в начале игры будут добротные аксессуары, а броня, это и в Африке броня. Заодно попытаюсь проверить, учитываются ли спецификации игрока при выдаче награды, или у нас тут полный рандом. Мысленно подтверждаю выбор, и в воздухе передо мной повисает сбруя. Я что, конь? Да ну, не бывает такого. Какие маунты в подземелье? Или же, когда кожаное изделие ценой в 300 баксов упало в мои руки, я прозрел и, будучи не в силах издать ни звука, мысленно рассмеялся. Сбруя, сказанул же. Пояс это был, хоть и с необычными такими креплениями, напоминающими как раз те самые полоски кожи, коими снабжают на входе в качалку. А кармашки в количестве 4 штук, в которые, похоже, весьма удобно будет помещать склянки с алхимией, я заметил не сразу. Зато как только заметил, так сразу же и натянул эту штуку на себя. Благо, тут механика была та же, что и с кинжалом. Убрал в инвентарь, пожелал надеть, и все само экипировалось, подтянулось, закрепилось. Удобно. А главным тут было приплывшее из все того же любимого мною астрала знание о том, что сей пояс в какой-то мере артефакт. Некое низкоуровневое зачарование защиты содержимого на рабочей области таки присутствовало. Иными словами, слишком уж легко алхимия в кармашках не разобьется, но и неуязвимой там не будет. Зато никакой тебе слабости при изъятии из инвентаря, что, впрочем, я испытаю лишь когда у меня появятся запасные сосуды, ибо рисковать имеющимися я не хотел. Да и яд там, а смерть от расколовшейся склянки с ядом на поясе – это номинация на премию за самую тупую гибель в истории неигры. И все равно это – достойный подгон. Не шлем, конечно, но и не нечто бесполезное. Потому уровень моей морали вознесся в небеса, и навстречу к выходу из лабиринта я двинулся в прекраснейшем расположении духа и с непоколебимой готовностью убивать тролля, которого, в теории, вызвал или просто приманил сюда тролленыш, никто не отменял. Вопрос был в том, насколько проблематично будет его убить, и я намеревался развеять завесу тайны над этим вопросом уже в ближайшее время. Благо, ловушки я видел замечательно даже когда спал эффект кошачьего глаза, а дополнительных тварей в полностью исследованном лабиринте не имелось. Третий по счету представитель туповатого, но физически мощного вида существ ждал меня не у самого входа, но близко, на следующей платформе, начинающейся в нескольких метрах от лабиринта, буквально через десяток ступеней лестницы мостика. Тварь была недовольна и потревожена. Смотрела с самого начала прямо на меня, сопела и шевелила лапищами, не решаясь, впрочем, даже просто подходить к узенькой лестнице. Оно и не мудрено. Уместить обе ноги на ней эта громадина не смогла бы даже при всем желании, а до концепции ползания куцые мозги дойти не могли. Или тролл и просто боялся того, что лежачего мне будет проще убить, что, в общем-то, недалеко от правды. Я вновь застыл на перепуте, и было у меня ровно два варианта. Первый, самый надежный, опробовать зажигательную бомбу и, в перспективе, без риска грохнуть монстра, охраняющего ровную платформу без единого намека на ловушки или укрытия. Из плюсов только то, что это действо будет безопасным и надежным. Минусы очевидны. Трата пока невосполнимого расходника и добровольный отказ от приобретения бесценного опыта боя там, где всегда можно отступить на тонкий мостик и переждать, случись что. Запас зелья лечения у меня есть за счет сверхобъемной склянки Торрешока, так что даже в худшем случае мне будет, чем подлечиться и где переждать, не опасаясь того, что длинные лапищи тролля крепко пожмут мне шею. Потому что если дальше троллей будет все больше и больше, а я не научусь убивать их без ранений, то, и так все понятно, в общем, я размял шею, убрал факел в инвентарь и изъял триединую склянку, как следует отхлебнув кошачьего глаза. Мир вокруг прояснился и посерел, а я уже наносил на кинжал яд из следующей колбы. Он выливался густыми каплями, консистенцией напоминающими жидковатый мед. Но пробовать на вкус не рекомендую, это может оказаться последним, что вы сделаете в жизни. А то вдруг сердце остановит, слыхал я, что нервно-паралитические яды так и действуют. Но оставим пока хохмы. Действовать нужно быстро, и бить наверняка. Жалеть яд нет смысла, а проверить, действует ли он на троллей хоть как-то будет не лишним. Да и запасец для его варки есть, а применять такой на звигов бессмысленно. Не того калибра противники, уж простите за эту самоуверенность. Мобилизовав все наличные силы и собравшись с духом, не так-то просто заставить себя выступить против реально опасного противника. Я подобрался и стрелой бросился вперед, у самого конца лестницы мостика прыгнув на площадку в обход поджидающего меня тролля, для которого концепция перепрыгнуть провал была как минимум на уровне сказки, в которую он не верил. Вот и взвыл обиженно, начав разворачиваться и тянуться ко мне правой лапой, по которой я, пользуясь случаем, чиркнул кинжалом. Ну, как чиркнул, рассек шкуру на кончиках пальцев тролля, насколько позволила моя физическая сила, противостоящая его несусветной прочности. У подвижных сочленений эта самая шкура была потоньше, так что я таким незамысловатым взмахом даже кость обнажил. Шаг назад, еще один, еще, и перед лицом проносятся кончики мясистых тролльих пальцев, по которым я снова наотмашь бью кинжалом. Капельки крови разлетаются по площадке, а я уже иду на сближение с начавшим набирать разгон гигантом. Наперед он не думал, действовал сразу же, как только замечал раздражитель, и в этом таился целый океан возможностей. Проскакиваю, в считанных сантиметрах разминаясь с лапищей тролля. Единожды бью его в бок и отскакиваю точно так же, как и мой кинжал от шкуры на боку. Прорезать не получилось, только поцарапать, до того прочная у монстра естественная броня. Хаотичные взмахи лап тролля заставляют меня отступать снова и снова, пока я в какой-то момент не замечаю, что чем дальше я отступаю, тем больше разгоняется эта гигантская образина. Тут же возникла мысль попытаться использовать троллью инерцию, и я разрываю дистанцию, оказываясь в десятке метров от этой образины. И тролль действительно начинает разгоняться, словно я, статичная цель, а не мелкая мошка, могущая виться вокруг до бесконечности. Жду секунду, вторую, и бросаюсь ему навстречу, параллельно уходя чуть в сторону. Тролль пытается затормозить, помогая себе лапами, и в этом кроется его ошибка, он беззащитен в эти секунды. Я легко залетаю ему за спину и украшаю серую кожу несколькими глубокими разрезами, особое внимание уделяя суставам. Там защита не столь высока, и хоть с одного раза видимого результата так не добиться, я был готов повторять это столько раз, сколько потребуется. И это работало. С каждой новой итерацией рот, никак не изменяя свою тактику, покрывался ранами, где-то глубокими, где-то не очень, но мускулистой громаде этого хватало. Он замедлялся, и нельзя сказать, виной тому раны или яд, который я уже дважды наносил на кинжал, ополовинив имеющийся запас в склянке. Неожиданно, но в какой-то момент я поймал себя на источающей недовольство мысли, мол, никакого удовольствия от приближающейся победы. Я словно ребенка пинал, а не машину для убийств весом в полтонны, способную за минуту перемолоть вашего покорного слугу до компактных, способных поместиться в желудке объемов мяса и костей. Не скука, нет, отсутствие удовлетворения. Слишком легкая, как оказалось, задача. Один единственный шаблон действий, оказавшийся верным, и вот уже тролль не представляет для меня угрозы. С каждым новым заходом я все четче уклонялся от его взмахов, и все точнее бил, постепенно изматывая противника. Гибкость психики, делающий все ради выживания, или я сам по себе такой ненормальный, очередная стычка закончилась тем, что я смог таки дорубиться до сухожилий на правой ноге тролля, и тот завалился вперед, пытаясь остановить падение обеими лапами и подставляя шею. Я тут же запрыгнул к нему на спину, и несколькими точными ударами распахал ему шею так, что та осталась держаться на нескольких лоскутах кожи и хребте, перерубить который мне было не под силу от слова совсем. Капнул опыт, содрогающаяся и начавшая смердеть еще сильнее туша под моими ногами обвалилась и затихла, а я, наконец, смог отступить, переведя дух. Победа. В лобовом бою с троллем. Еще двумя часами ранее я бы посмеялся, скажи мне кто такую глупость, мол, я смогу не просто развалить такую тварину один на один, но еще и чуть не заскучаю при этом. Но дело обстояло именно так. Одинокий тролль оказался почти беззащитной добычей, и победа далась мне на удивление легко. Даже слишком легко для того, кто от звигов недавно едва не отъехал. Но с другой стороны, стали бы выдвигать против новичков в этом страшном мире кого-то, кто обладал той самой боевой эффективностью, что я приписал троллям. Ему чуточку мозгов, и хрен бы я чего твари сделал, на самом-то деле. Или ловкости, что тоже послужило бы моей смерти. Но своего не игра определенно добилась. Я с боевым сопением бросился на превосходящего врага, лишь бы приобрести бесценный опыт боя и выжить в дальнейшем. Эти и похожие мысли преследовали меня все то время, что я разделывал очередную тушу, дабы изъять сердце. Взрослый тролль вскрывался тяжко, но все-таки поделился со мной ценным ингредиентом ровно к тому моменту, когда я успокоился, все обдумал, даже осмотрелся вокруг и понял, что тварюка стояла тут с самого начала, потому что пустых платформ я еще не встречал, а прийти сюда он не мог, так как путь ему перекрывали все те же узенькие мостки лестницы. Значит, на детенышей троллей можно не охотиться, и жалобный вой из них не выдавливать. Никакого халявного опыта, в то время как до четвертого уровня осталось на удивление немного. Пара-тройка взрослых троллей и щепотка звидгов на сдачу. За сегодня, при желании, это дело можно завершить. Главное не останавливаться даже для того, чтобы пополнить запасы зелий, коих пока хватает, хвала тройному флакону. Так я и продолжил преодолевать полуразрушенные лестничные пролеты и кое-какие ловушки, недоумевая от того, что с какого-то момента череда испытаний превратилась в какую-то фикцию. Да, ловушки на пути стали разнообразнее, да, паркур встречался все чаще, да и шанс оступиться и ухнуть вниз был не так уж и мал, но вот монстров не было. Это, а также то, что время утекало сквозь пальцы, в то время как опыт не приходил и подходящего для отдыха места не находилось, постепенно вгонял меня в уныние, но не в то, во время которого ничего не хочется делать. Нет, это было очень злое уныние, когда хочется перерезать кому-нибудь глотку или, хотя бы, дать в зубы, а худшим обстоятельством является отсутствие этого кого-то. Может, если бы не эта злоба, то притаившихся в тенях звигов я бы заметил заранее, но если бы, это самообман, призванный смягчить последствия ошибки хотя бы у себя в голове. Потому выпущенная одним из мелких ублюдков стрела беспрепятственно прошила и штанину, и ногу так, что наконечник вышел с другой стороны. Я сразу же потерял равновесие и начал заваливаться на бок, но даже в такой ситуации смог пересчитать нападавших и рассмотреть их вооружение. Стрела? Нет, это был дротик, обычный метательный дротик, коих у ликующего чувырла было еще две штуки. А знаете, кто еще присутствовал здесь в количестве двух штук? Звигги-воины, на которых имелась страшненькая внешнекожаная броня и олиповатые шапочки из свисающих по бокам и на затылке кусков все той же кожи. А в качестве оружия они использовали пусть все те же дубинки, но творчески доработанные редкими вбитыми в них гвоздями, угрожающе торчащими остриями наружу. Теперь принять такой удар, значит лишиться дееспособной конечности или обзавестись неприятной раной. На восстановление и того, и другого уйдет прорва здоровья, так что лучше не подставляться, в чем я уже провалился, обзаведясь дыркой в бедре, которая не регенерировала из-за застрявшего в ране древка. Пришлось срочно импровизировать, вставая на колено и предпринимая попытку быстро перерубить или перерезать не такую уж и прочную древесину дротика. И сказать, что процесс доставил мне множество приятных ощущений, значит не сказать ничего. Я не мог не шевелить древком в ране, и боль на эти секунды самым натуральным образом расцвела. До уровня пыток тренировок мастера в песках, конечно, это не дотягивало, но даже так я проникся к звиггам ярчайшей, невзаимной любовью. Ну, сволочи, я кое-как поднялся, успев лишь избавиться от самой длинной части дротика, торчащей наружу. Наконечник так и остался торчать где-то сзади, а сохранившееся в ране древко доставляло боль даже не при каждом шаге, а при каждой попытке опереться на ногу или пошевелить ей. Легкой вам кончина не покажется, клянусь. Брошенный в меня второй дротик пролетел мимо. Я отклонился и присел, переведя этот маневр уклонения в нападение и дотянувшись самым кончиком лезвия кинжала до головы прыгнувшего на меня звигга-воина. Очень удачно получилось. Оба обычных глаза, которыми монстр в основном и смотрел, оказались рассечены, и теперь звигг барахтался на полу, выронив оружие и вопя что-то нечленораздельное. Второй противник оказался умнее, и от следующего моего выпада уклонился, освободив пространство для стрелка. Тот не торопился расставаться с последним дротиком, и явно подгадывал момент. Пришлось в спешке смещаться поближе к раненой тварюшке, подхватив с пола факел и его же уткнув той куда-то в район подмышки. Запах жженой плоти, вопль боли, и стрелок не выдерживает, совершая стремительный и точный бросок. Больше на рефлексах, понимая, что уклониться от такого не выйдет, да и на этом меня вполне может подловить готовый прыгнуть в любую секунду второй воин, пытаюсь отбить снаряд кинжалом. Вскидываю руку перед собой, и в нужный момент рассекаю воздух с дротиком вместе, и преуспеваю, пусть и с потерями. Недостаток навыка и опыта привел к тому, что дротик, конечно, отлетел в сторону, но и моя основная рука обзавелась длинной, перечеркнувшей три пальца рваной раной, которая не стала еще более страшной исключительно из-за костей. В ход тут же пошло здоровье, запасы которого уже приближались к нулю, а возможности подлечиться пока не было. Лишь чудом я удержал кинжал в покалеченных пальцах, и это же меня спасло. Звигг-воин тупил недолго и бросился вперед с явным намерением меня добить. Я припал на одно колено, бросил факел на пол и подхватил дубинку раненой тварюшки, наотмашь смахнув воина в сторону. Мало ему не показалось, ибо с дубинкой пришлось расстаться. Ее, застрявшую тремя гвоздями в теле и броне звигга, просто вырвало у меня из рук. Благо, что кинжалом я уже худо-бедно, но орудовать мог. Рана больше не кровила так сильно, и оружие не торопилось выпасть из моей руки. Оценив состояние обеих воинов, один сдох, подарив мне опыт, а второй был явно недееспособен, заливая каменный пол кровью из фаршированного гвоздями брюха, обращаю свой взгляд на стрелка, который смазанно покачивает дубинкой. Теперь он, самый обычный звигг, справиться с которым я смогу даже в таком состоянии. Да и помучить, подумал, подбирая факел с пола, тоже. Дальнейшие мои действия были основательными и подпитываемыми обжигающе холодной ненавистью, которая смывала и боль, и сожаление о допущенных ошибках. Я отрубил звиггу кисти, прижег их факелом и приступил к экзекуции. Где-то в этом промежутке издох второй воин, но я обратил на это внимание лишь через призму того, что за корчащимся телом больше можно не следить. У лучника я сначала наживую изъял все три глаза, ненужные два раздавив, а после спалил ему горло негорящим факелом, так хорошо подходящим для пыток.